и выказал такие необыкновенные способности, что Куролесов, выпросив согласие у дедушки, послал Пантелея в Москву для полного образования к своему приятелю, обер-секретарю, великому законоведу. Через несколько лет Пантелея уже звали Пантелеем Григорьевичем, и он получил известность в классе деловых людей. В Москве он женился на мещанке-красавице с хорошим приданным Натальей Сергеевой, которая по любви или по уважению к талантам Пантелея Григорьевича не побоялась выйти за крепостного человека. В самых зрелых летах, вероятно, близ 35, кончив с полным торжеством какое-то судоговорение против известного тоже доки по тяжебным делам и избив с поля своего старого и опытного противника, Пантелей Григорьевич обедал в этот самый день у своего доверителя. Вдруг, сидя за столом, ослеп. Паралич поразил глазные нервы, вероятно, от усиленного чтения рукописных бумаг, письма и бессонницы, и ничто уже не могло возвратить ему зрение. Он полечился в Москве с год и потом переехал со своей женой и дочкой Настенькой в Багрово, имение дворян Аксаковых, в семейной хронике, выведенных под фамилией Багровых. Но и слепой он постоянно занимался разными чужими тяжебными делами, с которыми приезжали к нему поверенные, которые ему читали вслух, и по которым он диктовал просьбы в Сенат, за что получал по тогдашнему немалую плату. Вот этот-то Пантелей часто стоял перед моим отцом, слушая бумаги и рассуждая о делах, которые отец намеревался начать. Я, как теперь, гляжу на него, высокий ростом, благообразный лицом, с длинными русыми волосами, в которых трудно было разглядеть седину, в длинном сюртуке горохового цвета с огромными медными пуговицами, в синих пестрых чулках с красными стрелками и башмаках с большими серебряными пряжками. Опирался он на камышовую трость с вызолоченным набалдашником. Память и дар слова были у него удивительные. Год, числа указов и самые законы знал он наизусть. Он постоянно держал одного или двух учеников, которые жили у него в особом флигельке, о двух горницах, выстроенных им на свой кошт. У него с утра до вечера читали и писали, а он обыкновенно сидел на высокой лежанке, согнув ноги, и курил коротенькую трубку. Слух у него был так чуток, что он узнавал походку всякого, кто приходил к нему. Аксаков, семейная хроника, часть вторая. Детские годы Багрова внука, глава «Приезд на постоянное жительство у Багрова», страницы 345-347. Один за другим перед русским обществом проходили слепые, овладевшие каким-либо знанием, которое делало их более жизнеспособными. Появились они тогда, когда Европу и самую Россию начали сотрясать первые революционные бури. Эти бури и вдохнули новые силы в массы слепых. Глава 6. В 1789 году во Франции началась революция. Путешественники из русских дворян, посетившие в эту пору Париж, узнали о существовании там, как им говорили французы, небывалой еще нигде ранее школы слепых трудящихся. Ее основал до революции лет за 5 Гаюи, член Академического бюро для чтения и проверки древних и иностранных письмен. Гаюи впоследствии руководил и первой школой слепых в России. Валентин Гаюи был сыном крестьянина-ткача из Пикардии, область Франции. В XVIII веке мелкое землевладение повсюду разорялось, уступая дорогу зарождающейся крупной промышленности. Старый Гаюи, отец Валентина, не удовлетворяясь доходами от землепользования, добывал попутно средства еще ремеслом. Двое сыновей его, старший Рене и младший Валентин, учились, как тогда было принято, у монахов ближайшего монастыря. Но едва юноши подросли, отец их отправил в столицу поискать счастье. Рене в Париже сумел попасть в университет, который закончил и сделался минералогом. Валентин же долго не находил постоянной деятельности. Как языковед он занимался переводами, увлекался и общественной благотворительностью, что было свойственно тогда мелкой буржуазии, переживавшей инстинктивный страх перед могуществом грядущего на сцене истории капитализма. Молодой человек хотел совершить нечто особенное не ради славы, но для устранения какой-то социальной несправедливости, сущность которой самому ему оставалась неясна. Валентин посещал заведение для глухонемых, основанное монахом Делапе, даже помогал ему их обучать, однако не удовлетворился этим. Город был населен богатыми феодалами, стремившимися затмить друг друга безумной роскошью.